не нужно ли зажечь свечи, и я отворила дверь. Они сидели рядом у окна. Распахнутая рама была откинута стеклом к стене, а за деревьями сада и глухим зеленым парком открывался вид на долину Гиммертона. И длинная полоса тумана велась по ней почти до верхнего конца. Пройдете часовню, и тут же, как вы, наверное, заметили, сток, идущий от болот, вливается в ручей, который бежит под уклон по лощине. Грозовой перевал высился над этим серебряным маревом, но старый наш дом не был виден. Он стоит чуть ниже, уже на том склоне. Комната и сидевшие в ней, и вид, на который они смотрели, казались удивительно мирными. Мне было невмоготу передать то, с чем была я послана. Я уже собралась уйти, ничего не сказав, только спросила про свечи, когда сознание собственной дурости понудило меня вернуться и пробормотать. «Вас хочет видеть, сударыня, какой-то человек из Гиммертона». «Что ему надо?» — отозвалась миссис Линтон. «Я его не спрашивала», — ответила я. «Хорошо, задерни гардину, Нелли», — сказала она, — «и подай нам чай. Я сейчас же вернусь». Она вышла из комнаты. Мистер Эдгар спросил беззаботно, кто там пришел. «Человек, которого миссис не ждет», — сказала я в ответ. «Хитклифф. Помните, сэр? Тот мальчик, что жил у мистера Эрнша». «Как? Цыган? Деревенский мальчишка?» — вскричал он. «Почему вы прямо не сказали этого, Кэтрин?» «Тише. Вы не должны его так называть, сударь», — укорила я его. «Госпожа очень огорчилась бы, если бы услышала вас. Она чуть не умерла с горя, когда он сбежал. Я думаю, его возвращение для нее большая радость». Мистер Линтон подошел к окну в другом конце комнаты, выходившему во двор. Он распахнул его и свесился вниз. Они, как видно, были там внизу, потому что он тут же прокричал: «Не стой на крыльце, дорогая! Проведи человека в дом, если он по делу!» Много позже я услышала, как щелкнула щеколда, и Кэтрин влетела в комнату, запыхавшаяся, неистовая, слишком возбужденная, чтобы выказать радость. В самом деле, по ее лицу вы скорее подумали бы, что стряслось страшное несчастье. «Ох, Эдгар, Эдгар!» — задыхаясь, кричала она и вскинула руки ему на шею. «Эдгар, милый, Хитклифф вернулся, да!» И она крепко-крепко до судороги сжала руки. «Очень хорошо», — сказал сердитый муж. «И поэтому ты хочешь меня удушить? Он никогда не казался мне таким необыкновенным сокровищем. Не с чего тут приходить в безумный восторг». «Я знаю, что ты его недолюбливал», — ответила она, несколько убавив пыл. «Но ради меня вы должны теперь стать друзьями. Позвать его сюда наверх?» «Сюда?» — возмутился он. «В гостиную? Куда же еще?» — спросила она. Не скрывая досады, он заметил, что кухня была бы для него более подходящим местом. Миссис Линтон смерила мужа прищуренным взглядом. Она не то гневалась, не то посмеивалась над его разборчивостью. «Нет», — вымолвила она, помолчав, — «я не могу сидеть на кухне. Накрой здесь два стола, Эллен. Один будет для твоего господина и мисс Изабеллы, потому что они родовитые дворяне. А другой для Хитклифа и для меня. Мы с ним люди поплоше. Так тебя устраивает, милый? Или мне приказать, чтобы нам затопили где-нибудь еще? Если так, распорядись, а я побегу займу с гостем. Радость так велика, что я боюсь, вдруг это окажется неправдой». Она кинулась было вниз, Эдгар ее не пустил. «Попросите его подняться», — сказал он, обратившись ко мне. «А ты, Кэтрин, постарайся не доходить в своей радости до абсурда. Совсем это ни к чему, чтобы вся прислуга в доме видела, как ты принимаешь точно брата беглого работника». Я сошла вниз и застала Хитклифа стоящим на крыльце, видимо, в ожидании, что его пригласят войти. Он последовал за мной, не тратя слов, и я ввела его к господину и госпоже, чьи пылавшие лица выдавали недавний жаркий спор —